Дело великое, беспощадное. Можно выстроить его мрачную логику. Правые довели ее до гибели, сознательно разрушили его дом, семью. Недаром заговор Рютина совпал с ее гибелью. И все чаще он вспоминает судьбу Ивана Грозного, борясь с которым бояре отравили его любимую жену. Те ядом, эти ядовитыми речами. Впрочем, Иван страшно отомстил боярам. Ужасен будет и его гнев, но пока он не выдает себя. Он умеет ждать. Иван Грозный, как мы увидим, станет его любимым персонажем. По его заданию великий Эйзенштейн снимет фильм о Грозном царе. В фильме бояре извели любимую жену Ивана, и царь задумывает дело великое, беспощадное. Истребление мятежных царедворцев. До конца страшного 1932 года хозяин не появляется в общественных местах. Затворяется в комнатах, переживает смерть жены, сосет трубку, думает. Все это время рядом с ним верная тень, Молотов. В конце года торжественно праздновали 15-летие ГПУ, но он даже там не появился. Ограничился приветствием. Только после Нового года Сталин собирает пленум ЦК и подводит итоги Великого Перелома. Он объявляет о победе индустриализации. У нас не было черной металлургии, у нас она есть, у нас не было автомобильной промышленности, у нас она есть, у нас не было тракторной промышленности, у нас она есть, монотонно перечисляет он под нескончаемые аплодисменты зала. Мы выдвинулись на одно из первых мест по производству электроэнергии, нефтепродуктов и угля. Создали новую металлургическую базу на Востоке. Из аграрной страны мы стали индустриальной страной. СССР превратился в страну могучую в смысле обороноспособности, способную производить все современные средства обороны. Гремели овации. И он прошелся по поводу капитулировавших оппонентов. Нельзя было не подгонять страну, которая отстала на 100 лет. Правильно поступила партия, проводя политику ускоренных темпов. Миллионы погибли в этой страшной гонке, но он знал, царь-реформатор Петр Великий тоже уложил в землю тьму сограждан. Недаром английский премьер Ллойд Джордж сравнил тогда Сталина с великим царем. Да, погибли миллионы, но они своими телами проложили дорогу в Запад, приблизили великую мечту. Теперь он должен получить урожай. Он посылает в деревню 17 тысяч партийных работников взять зерно у колхозов. И он получил зерно. Призрак голода отступил. Он выиграл. После гибели жены он остался один. Наступает мужское царство. Раньше на спектаклях в его любимом Большом театре в правительственной ложе сидели вожди со своими женами. После смерти Надежды жен в ложе уже не брали. Хозяин без жены и слуги без жен. На встречах Нового года в Кремле теперь все политбюро сидело вместе за мужским столом, а жены поодали, за отдельными столиками. Его матери сообщили официальную версию. Надя умерла от аппендицита. Мать верила в Бога и, конечно же, задумалась о вторичном его вдовстве и о Божьем гневе. Она по-прежнему посылала ему варенье и фрукты с его маленькой родины. А он по-прежнему, бывая в Сочи, с нею не встречался. Но короткие письма посылал исправно. «Здравствуй, мама моя, письмо твое получил. Получил также варенье, инжир, чурхелу. Дети очень обрадовались и шлют благодарность тебе. Я здоров, не беспокойся обо мне. Я свою долю выдержу. Не знаю, нужны деньги или нет, во всяком случае шлю 500 рублей». Высылаю также фотокарточку свою и детей. Будь здорова, дорогая мама. Не теряй бодрости духа. Целую. Твой сын Сосо. 24.03.34. Дети кланяются тебе. После кончины Нади тяжела моя личная жизнь. Но ничего, мужественный человек должен всегда оставаться мужественным.